пятью днями позже. Тот же город, тот же завод, тот же институт. А ничего примечательного за всю вторую смену и не случилось. Утром малое предприятие имени замдиректора Бугрова, в обед обкомовская столовая, с половины четвертого вторая смена. Крейд-контроллер я придумал и нарисовал за два дня. Вспомнились былые навыки. Как будто книжка с подсказками перед глазами открылась. Теперь заканчиваю пайку и приступаю к отладке. Надо будет освежить еще основы ассемблера для PC-шек. Когда-то наизусть все команды знал. И даже солидные программули строчил. На заводе тоже как-то все как вошло в наезженную колею, так никуда из нее и не выезжало. Единственное, что слегка выбивалось из стандартного, так это соцсоревнование с параллельной бригадой, которое придумал семейный Витек. «А чего бы, парни, – как-то сказал он нам во время перекура, – не выгнать по 8 вагонок на рыло? Или даже 12? Бабла нарубим!» Так это только на один месяц. Осадил его пыл я. А дальше нормы увеличат, и будем мы горбатить за те же деньги, но вдвое больше. «Да не, – возражал он, – не может этого быть. Не пойдут они на это. Короче говоря, общим голосованием бригады 6 за, мы с Мишей против, Дима воздержался. Решили посоревноваться. Выгоняем теперь не по 24 вагонки, 4 садчика умножить на 6 телег, а по 30-35, как получится. Оба наших мастера нарадоваться на наши показатели не могут. Но вот начальник цеха... Есть здесь и такой. Суровый мужчина с лицом цвета плохо обожженного керамблока. Тот ходит хмурый и неприветливый мимо нас. А параллельная бригада, целиком состоящая из химиков-условников, почесала в затылках и тоже начала перевыполнять встречный план. Пока идем голова к голове. Райкомовский босс никак о себе знать не давал за эти дни. Видимо, пока не придумал ничего. Начались подвижки в кабельных вопросах. Саня второй достал комплектующие и кабеля, и я уже пару раз зависал у него на квартире на предмет усилителей. Как быстро выяснилось, одними усилками там дело не обошлось. Нужен был как минимум один декодер PAL-SICAM. Видики же все в PAL-е сигнал выдают. И еще опционально трансформатор дециметрового диапазона в метры. Не все ящики у населения сейчас имеют дециметровые блоки. А отсекать такую нишу нам с Саней показалось расточительным. Так что здесь работа еще минимум на пару недель. Потом начнем кабеля тащить и рекламу давать. Сексуальную девочку Любу мы пока не привлекали. Но пообщался я с ней не один раз. Закадрить ее не удалось, если вдруг спросите про это. И лосины на выпуск она больше не надевала. «А что там у тебя с супругой?» – спросите вы. «Это ж самое интересное». «Ну, раз интересно, слушайте. Ровно все у меня с Ируней». Хотя держусь из последних сил. С частотой примерно раз в два дня она еще и истерики устраивает. Только этого для полного счастья мне не хватает. По самым ничтожным поводам. К родителям ее мы сходили. Как же? Там вообще дурдом полный. Теща держит тестя в суровых таких ежовых рукавицах. Рот ему не дает открыть. Но и меня тоже попыталась построить, как новобранца на плацу. И кормила голубцами, кое я с детства не переношу. Нет, бежать надо отсюда. Большими скачками. Так же, как и с керамзита. Не сваришь с ними обоими каши. Даже быстро растворимую не сваришь. Ну и со строительством дома как обстоят дела? А никак они не обстоят. Выдача лопат и пил, видимо, полностью исчерпала творческий потенциал руководства МПСХО. Больше от них никаких сигналов не поступало. Ладно, хоть зарплату за июль наконец выдали. Пересчитал я эти 145 рублей и 38 копеек и горько усмехнулся. За что здоровье-то гробим, братья и сестры? А сегодня у нас третья смена начинается. А это, как говорят знающие люди, ад и Израиль в одном лице. И еще 12 казней египетских. Я-то ничего про эти ночные смены не помню. Так что придется заново эту науку проходить. По причине позднего времени начала смены, половина 12 ночи, завод обеспечивал доставку работников из отдаленных районов города. «Не позднее 11 ты должен стоять на остановке Донецкая», инструктировал меня Миша. «Мы мимо будем проезжать на пазике, подберем тебя. Если опоздаешь, то либо на такси добирайся, либо прогул запишут». «Ясно», – вздохнул я. «Буду стоять на Донецкой, как штык перед травой». «Может, как лист?» – поправил меня начитанный Миша. «Там видно будет», – не стал спорить я. «А если автобус сломается?» «Значит, твое счастье», – ответил Миша. «Тогда ждешь до 11:30 и спокойно едешь спать домой». «На чем?» – спросил я. «В 11:30 ничего уже не ходит?» «Пешочком прогуляешься. Сколько тебе до дома от Донецкой?» «Понял», – угрюмо подтвердил я. Автобус приехал вовремя, сука такая. А далее начался этот самый ад с Израилем в одном флаконе. Началось все с того, что пришла моя очередь становиться на толкатель. «Что это за зверь такой?» – спросите вы. И я, подавив в душе невидимые слезы, отвечу. Агрегат это на рельсах, который с противоположной стороны от нашего цеха. Да, на границе с формовочным. Ребятишки из этого смежного цеха подбрасывают нам тележки с сырым кирпичом, а задача толкательного работника, я сразу в уме окрестил его пушменом, задвинуть эти тележки в сушилку и протолкнуть на пяток метров вглубь. Для этого пушмен подгоняет толкатель к нужной секции, всего их по 25 в каждой половине, называемой почему-то здесь полублоком. И жмет кнопочку «Пуск». Из толкателя гидравлическим приводом выдвигается штанга, этакий фаллический символ всего кирпичного производства, и проталкивает всю колбасу, содержащуюся в сушилке, на несколько метров дальше. Все, один цикл закончен. Едем к следующему отверстию. И так всю смену. Работа не сказать, чтобы утомительная. Но чертовски нудная и монотонная. А если это в ночную смену происходит, то еще и спать смертельно хочется. Меня поставили на правый полублок, Мишу на левый. И мы начали производственный процесс. Формовка, как ни странно, работала без остановок. Так-то у нее постоянно что-то ломалось, и тогда можно было посидеть и покурить. А тут нет. Толкай и толкай эти несчастные телеги. Путь до границы цеха и назад с толкателем на привязи занимал примерно 40-45 минут. Таким образом, мы с Мишей встречались в центре зала с частотой раз в школьный урок. До обеда. Хотя какой обед ночью-то? До перерыва. Я как-то продержался на остатках выпитого перед уходом кофе. Столовая, естественно, закрыта была в это время. Так что перекусывали мы, чем Бог послал. В смысле, жены собрали. Ну или матери, у кого жен не было. Я еще и бутылочку пепси-колы по дороге прикупил. Это один из немногих товаров, которые сейчас свободно лежали в продаже. Консервы из морской капусты. Турецкий незаваривающийся чай в желтеньких упаковках. Да вот это сине-белая пепси. А, нет, хлеб еще. Эх, жизнь моя жестянка, сказал, приступая к приему пищи, веселый Витька. На болото намекаешь? Спросил его я. Ага, ответил Витек. В болоте мы сидим, бойцы, по уши. И как оттуда выбраться, хер его знает. Надо сделать миллион кирпичей. Вступил в разговор Роберт, еще один наш молчаливый напарник. Тогда все будет чики-пуки. Ну да, как же. Невесело усмехнулся я про себя. Будет просто пуки, без чики. Но вслух ничего не высказал. Ну его. А после обеда по неписанному керамзитовому закону мастер, сегодня это был Сидоров, дал нам поспать примерно час. Миша меня предупредил, что это засада. Лучше не спать, а походить туда-сюда. Но я не внял его предупреждением и завалился на лежанку возле печки, подстелив фуфайку под голову. А вот после того, как Сидоров растолкал нас, оно все и началось. Спать хотелось смертельно, а надо было ходить за толкателем и загонять тележки в сушилку. Хорошо понял жертв 37-го года. Их же там в НКВД тоже бессонницей пытали. Чтобы не свалиться и не уснуть прямо под толкателем, начал сочинять в уме разные стишата про керамзит и все окружающее. А когда в очередной раз встретил Мишу в пролете между двух полублоков, выдал ему сочиненное по мотивам песни Исаковского. «Снова вымерло все до рассвета, цех не вздрогнет, не крикнет Ильич». Это отчество нашего мастера Сидорова. «Только слышно, как садчики где-то одиноко пыряют кирпич». Слово «пырять» здесь почему-то употреблялось вместо «класть». Миша удивленно это выслушал, ничего не сказал. Но при следующей встрече ответил мне вполне достойной лермонтовской строфой. «Выхожу один я к полублоку. Ночь тиха, кирпичный след блестит. Кнопка «пуск» сияет где-то сбоку». И толкатель с прессом говорит. Спать как-то резко расхотелось, и я сочинил еще переделку. На этот раз маршаковского стиха. «Роберт Боберт, воробей, скушал 40 кирпичей, съел вагонку и снижатель, и закинул в рот толкатель, а потом и говорит: «У меня живот болит». Но тут Миша ждать нового толкательного цикла не стал и тут же ответил мне словами известной песенки. «В час, когда мне бесконечно одиноко, я пойду почищу пару полублоков». И накаркал. Прибежал мастер Сидоров с криками, что в сушилке завал случился. «Стоп, машина! Будем разбираться с этим делом». «Вы никогда не лазили внутрь кирпичной сушилки?» «Подозреваю, что нет. А мне вот пришлось. Сушка в ней, для справки, производится не просто горячим воздухом, а горячим воздухом с разными добавками, аргона в частности, и еще чего-то. Все абсолютно безвредно для здоровья», – уверил нас Сидоров и сам первым нырнул в зияющую дыру. Разобрали мы завал примерно за час. Надышался я там всякого и твердо для себя решил, что эта неделя для меня последняя на керамзите. Если райкомовский секретарь ничего не родит, просто свалю отсюда. Здоровье дороже. Утром с большим трудом добрался до своего дивана и, не отвечая на многочисленные вопросы Ирочки, рухнул туда и отрубился. Thank you.